над клавишами рояля, словно призванным проиллюстрировать загадочное явление торжества духа над телом. Внешняя робость была всего лишь данью хорошим манерам, признанной скрыть немалую самоуверенность. В школе он блистал разве что в античных языках и литературе. Физика и химия, преподаваемые пожилыми сонливыми учителями, вызывали у него лютую ненависть. Через несколько месяцев после первого концерта его посетило откровение, сыгравшее решающую роль в его судьбе. Он читал у себя в спальне книгу об истории древнегреческой цивилизации, заинтригованной полулегендарной фигурой Пифагора, единственного, если верить легенде, из всех смертных, кто был способен уловить ухом музыку сфер, сопровождающую движением планет по орбитам. Стремительное вращение планеты рождало музыкальный гул, а поскольку каждая вращалась с разной скоростью, то Пифагор слышал сразу несколько тональностей. Музыкальный интервал между Землей и Луной был равен одному тону, между Луной и Меркурием — полутону, между Меркурием и Венерой — тоже полутону, между Венерой и Солнцем — одной трети, между Солнцем и Марсом — тоже целую тону и так далее. В результате появилась музыкальная гамма — пифагорейский ряд, получивший название гармонии сфер. Обыкновенные смертные не могли ее услышать, так как были слеплены просто из плоти. Зато Пифагору, наполовину божеству, Вселенная представлялась музыкальной шкатулкой, бесконечно исполняющей ноктюрны. Николая на ум пришли шекспировские строки, прочитанные недавно в школе. «Взгляни, как небосвод весь выложен кружками золотыми, и самый малый, если посмотреть, поет в своем движении, словно ангел». Шекспир, «Венецианский купец». Позже он узнал, что пифагорейская фантазия о музыкальной гармонии, управляющей движением звезд, навсегда пленила человечество. Эхо ее звучало в сочинениях поэтов Елизаветинской Англии, у Мильтона: «Небесный звук, неслышный тем ушам, что вылеплены из нечистой плоти». В конце концов, она отозвалась в одном из самых потрясающих свершений человеческой мысли. Иоганн Кеплер, математик и мистик, заложил основу современной астрономии, опираясь на предположение о родственности движений планет и музыкальных гамм. Николай испытал волшебное чувство свободного полета, знакомое по редким мгновениям за фортепиано, когда собственное «я» перестает существовать, растворяется, как капля в океане. Он сделал открытие, оказалось, что музыка — самый интимный опыт, доступный душе человека, обручена со звездами в соответствии с абстрактными законами математики. Греческие историки утверждали, что обручение произошло в тот момент, когда Пифагор, прогуливаясь по своему родному острову Самос, остановился перед кузницей. Наблюдая за блестящими от пота телами кузнецов, ритмично выполняющих свою работу, он вдруг понял, что каждый брус металла отзывается на удар молота особым звуком, что тон этого звука зависит от длины бруса, и что если одновременно обрушить молоты на два бруса, то чувственное качество их отклика будет зависеть от соотношения длин. Октава, квинта, большая и малая терция — у всех них свой цвет, свой тон. Но тон этот зависит исключительно от простых математических соотношений. То было ключевое открытие, первый шаг —